Я? Да. Так вы говорите самому себе. Но если задуматься, придется признать, как признался я, здесь есть что-то еще. Какое-то чувство влечет нас прочь от толпы. Мы не такие, как все, и с этим приходится считаться. Вас не мучила совесть после убийства Сарлинга, верно? Верно. А любого нормального человека она бы просто загрызла. Это подтверждает мои слова. Сарлинг — самая сложная задача, которую мы решили. И у нас ни разу не возникли сомнения насчет правомерности его убийства. Еще меньше мы задумывались об убийстве мисс Виккерс, хотя об этом теперь не может быть и речи. Когда мы встретились, мы уже нашли свой путь, свою линию жизни. А Сарлинг дал нашим мыслям иное направление, и оно обнаружило в нас новые черты. Взгляните на нас теперь. Мы убили ради того, чтобы защитить себя и свою свободу от страха. А сейчас? Мы уже смирились с тем, что все оставшиеся дни придется привыкать к жизни в страхе, в зависимости от других. Знаете, почему мы так переменились? Потому что у нас нет выбора, потому что я намерен восстановить положение, которое было до Сарлинга. Нет, — покачал головой Бернерс. Жизнь, которая предполагает довольство, раз навсегда заведенный порядок, приведет нас в тупик. Такие уж мы есть, вечно жаждем приключений. Они приятны нам, даже если навязаны другими. Мы отщепенцы. Побойся Бога, Бернерс. Это правда. Мы не вписываемся в нормальное общество. Мы можем подыгрывать и притворяться, но только не принадлежать ему. Давайте смиримся с этим и будем счастливы, пока возможно. Рейкс вдруг засмеялся. Нет, Бернерс, вы просто хотите приспособиться к нашему положению. Хорошо, для вас все это возможно и правда. Я не оспариваю ее, но я знаю себя и свои чувства. Я знаю, чего хочу и что ждет меня после этого проклятого дела с КЕ-2. И я свое возьму во что бы то ни стало. Я вернусь к настоящей жизни. У меня будут жена, дети, та жизнь, которой я хотел всегда. И будь прокляты те, кто намеревается ее испортить. Ну что ж, пожал плечами Бернерс. «Хотите, я оставлю проспект и заметки?» — спросил Рейкс. «Не надо. Основная линия понятна. Черновик мы уже разработали, остальные детали. Каким бы ни был план Сарлинга, он опирался на те капсулы, что вы украли. У вас остались эти штуки?» «Совсем немного». Рейкс вернулся в Лондон. Бернерс удивил его. «Ничего себе, отщепенцы!» «Все это злило». Мучительная ненависть, отвращение ко всему на свете поселились в нем. Бель ждала его на пороге спальни. Рейкс заметил, как она бледна. Бель провела не один час, волнуясь, где он, что он, полное своего глупого беспокойства. Оно стояло в ее глазах, когда она подошла к нему с протянутыми руками, с Энди на губах. Весь вид ее привел Рейкса в молчаливую ярость. Рейкс поднял ее, поцелуем остановил, готовые сорваться с губ глупые слова, унес на руках в спальню и положил на постель. Он слышал ее смех и сам улыбался, скрывая ярость, и руки его, срывающие с нее одежду, действовали грубо и алчно, но жаждали не любовной страсти, а обладания, наказания и унижения, Дель. В конце концов, он оставил без сил и ее, и себя, зная, что она примет наказание за страсть, злобу и ярость, за любовь. Через две недели, уже в конце февраля, Рейкс приехал в Саутгемптон и поселился в отеле «Полигон». До этого он дважды встречался с Бернерсом. Они разработали план основных действий, и теперь... Пришло время приступить к делу вплотную. Оставались десятки мелочей, которые нужно было проверить, последние детали, которые нужно было увязать. Во что бы то ни стало, предстояло проникнуть на корабль. А это нелегко, ведь судно все еще в доке, и простых смертных туда не пускают. чтобы попасть на КЕ-2.